Глава 20. Питер дотронулся до ее плеча. Луиза сквозь сон слышала, как зазвонил будильник, и Питер встал. Ее тело сковало тяжесть. Луиза свернулась клубочком под одеялом и уткнулась лицом в подушку. «Вставай!» Голос Питера донесся откуда-то издалека. Затем стало тихо. Луиза принялась считать. 8, 9, 10. Не открывая глаз, она отбросила одеяло и съежилась от холода. «Давай же!» Питер стоял рядом с кроватью. «Уже 8:00, через полчаса выходить». Она, наконец, заставила себя открыть глаза. «Иду, иду!» Голос ее звучал измученно и глухо. Она с усилием потерла лицо обеими ладонями, чтобы разгладить кожу. «Милая, не стоит натягивать нос на затылок. Честно скажу, выглядит это не очень красиво». Луиза с удивлением посмотрела на Питера, только что осознав, что он стоит рядом. «Через час мне нужно быть в аэропорту», — сказал он, убирая с ее лица спутанные волосы. «Точно. Его же пригласили в Абердин посмотреть на новое рабочее место. Увидимся в пятницу после обеда». Она кивнула, с трудом поднялась с постели и, пошатываясь, направилась в ванную. Нужно было хотя бы зубы почистить перед прощальным поцелуем. «Ключи от машины лежат на кухонном столе!» — крикнул Питер, спускаясь по лестнице. Луиза отыскала в шкафу чистые джинсы и, медленно натягивая их, размышляла о диалоге Камиллы и Финнана. Может, эта квартира их ни к чему и не приведет. Одевшись, Луиза прошла по коридору, не глядя в зеркало. В сумочке у нее валялась тушь для ресниц, так что она еще успеет привести себя в порядок в управлении. Это было ее кардинальное отличие от Камиллы. Та ни за что не вышла бы из дома, не накрасившись. Луиза припарковалась на улице Отто Мёнстедсгэде. Зайдя в кабинет, она обнаружила, что Ларс Йоргенсен еще не пришел, хотя было уже 7:55. Она включила компьютер в надежде, что система успеет загрузиться к концу утреннего собрания. Затем Луиза пошла в обеденный зал и села за длинный стол. Вскоре пришел Сур. С темными кругами под глазами он выглядел утомленным и неухоженным. Кажется, они все-таки побывали в этой злополучной квартире. «Доброе утро всем! Ну что, кажется, мы наконец сдвинулись с мертвой точки!» Голос его звучал на удивление бодро. Однако энтузиазм Сура не нашел поддержки у собравшихся. Они лишь вяло поприветствовали начальника. Луиза посмотрела на коллег. Кажется, все провели бессонную ночь. И все же в их взглядах теплилась какая-то надежда. Действительно, большинство работало без перерыва почти сутки, но все очень внимательно слушали шефа. Питер называл ее адреналиновой наркоманкой, особенно в те периоды, когда ей приходилось работать чуть ли не по 20 часов в сутки, оставляя на сон лишь 4-5 часов. «Когда включается адреналиновый насос, недосып отходит на второй план», всегда говорила она, тем самым пресекая дальнейшую дискуссию. Сур перечислил основные положения из подготовленного Флемингом рапорта о вскрытии тела. «Ни черта себе!» — воскликнул один из сотрудников криминальной полиции, сидевший напротив Луизы, узнав о том, что Сёрена Хольма накачали наркотиками перед тем, как убить. «Да, и, конечно, мы исходим из того, что доза была введена против его воли», — добавил Сур. Он стоял возле огромной доски, на которой синим маркером был нарисован план двора на Вестергэде-28, где нашли тело Сёрена Хольма. Красными крестиками были отмечены точки, где криминалисты обнаружили пятна крови. Шеф сообщил о том, что специалисты сделали однозначный вывод. Сёрен Хольм был убит именно в этом дворе. Кроме того, он рассказал, что, хотя Институт судмедэкспертизы вышлет им заключительный акт о вскрытии чуть позже в течение дня, Флеминг Ларсон убежден, оба журналиста были убиты оружием одного типа. По всей видимости, длинным и узким ножом-бабочкой. Начальник отдела убийств завершил собрание, однако Луиза осталась в зале. Он ни словом не обмолвился о квартире, и несколько раз у девушки возникало ощущение, что он избегает встречаться с ней взглядом. Она, наконец, встала, чтобы пойти к себе в кабинет, но Сур вдруг обратился к ней. «Мы можем поговорить у меня?» «Да, конечно», — кивнула Луиза и сразу почувствовала, что от шефа исходит какое-то напряжение, которого и в помине не было накануне, когда они разъезжались по домам. «Вам захватить чашечку кофе?» — спросила она, пытаясь смягчить натянутость обстановки. «Да, будь добра. Это то, что мне сейчас нужно. Мне надо еще связаться с Вильямсоном». Луиза осторожно несла два стаканчика с кофе, стараясь не расплескать. В противоположном конце коридора появился Ларс Йоргенсен. «Давай помогу», — сказал он и взял у нее один стаканчик. «Спасибо», — поблагодарила она его. «Куда ты пропал?» Прежде чем ответить, Ларс подавил зевок. Луиза заметила, что он выглядел еще более усталым, чем шеф, если это вообще было возможно. Она поймала себя на том, что внимательно разглядывает напарника. «Черт, чем ты вообще занимался этой ночью?» — воскликнула она. Ларс тяжко вздохнул и облокотился на стол. «Сначала я расшифровал все допросы, проведенные нами в редакции», — приступил он к перечислению своих ночных занятий. Она и думать забыла о том, что необходимо составить отчет по итогам допросов. «Когда я, наконец, покончил с ними...» Он сделал акцент на слове «наконец», что придало фразе драматическое звучание. «Сур вернулся с вашей прогулки и попросил меня сопровождать его в загадочную квартиру на Вестергэде». «Не может быть! Неужели ты еще работал так поздно?» — удивленно воскликнула Луиза и тут же пожалела коллегу. «К несчастью, да». «Как жаль, что вам ничего не удалось обнаружить». Он недоуменно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» В следующее мгновение в кабинет вошел Сур и жестом попросил ее сесть за стол. Ларс Йоргенсен поспешил удалиться, так и не получив от Луизы пояснений. Сур сел напротив. «Да уж, этой ночью нам пришлось как следует потрудиться», — сказал он и протянул руку за кофе. Луиза пребывала в растерянности, ожидая от шефа подробного рассказа о том, что произошло после того, как ее отправили домой. «Ночка выдалась не из легких. Он неожиданно широко улыбнулся Луизе. «Думала, останешься не при делах?» Луиза пожала плечами. Она никак не могла понять, какого ответа от нее он ждет. Его поведение сбивало ее с толку. «Мы провели в этой квартире большую часть ночи. Я решил лишний раз не распространяться, чтобы не рисковать. В интересах Камиллы Линд, само собой разумеется». Луиза улыбнулась. Шеф не мог не понимать, что по отношению к сотрудникам отдела это звучало не слишком лояльно, и поспешил сгладить эту неловкость, добавив, что ни за кем из коллег не замечена излишняя болтливость. Тем не менее, только те, кто сопровождал его ночью, были в курсе добытых там сведений. Луизе не терпелось узнать, что же это за сведения, так что она оборвала Сура на полуслове. «Ну и прекрасно», показывая ему, что она поняла и полностью поддерживает его решение. «Итак, квартира находится в доме 26С, и мы примерно представляли себе, что мы ищем, так что обыск не вызвал никаких затруднений». «И как? Что-нибудь нашли?» Она судорожно подалась вперед. Сур не спешил с ответом, он взвешивал каждое свое слово. «Похоже на то. Нашли на кухне пластиковая ведерко с порошком WS5. Луиза с недоумением посмотрела на шефа. Тот вновь улыбнулся. «Это краситель. Его применяют для получения бледно-зеленого оттенка». Луиза рассмеялась. «Но вы же не хотите сказать, что Клаус Вест стоял у себя на кухне, терпеливо сдабривая зеленым красителем чистый героин?» От приступа смеха у нее даже живот заболел. «Звучит совершенно безумно». «Честно говоря, я думаю, он и впрямь вполне мог добавлять этот порошок к наркотикам. Кстати, именно Ларс Йоргенсен обратил внимание на эту взаимосвязь». Луиза покачала головой. Ей казалось это абсолютно неправдоподобным. «А в остальном есть что-то любопытное?» «Не особо. Если не считать кое-каких бумаг, похожих на записи его расчетов с клиентами. Само собой, разумеется, их предстоит подробно изучить». «А что за Сванне Хансен?» Финнан сказал, что именно это имя стоит на дверной табличке. «Мы еще не успели выяснить». «Не понимаю, почему эту квартиру не нашли раньше?» Сур покачал головой. «Вот и я не понимаю. Но то, что Вест — жуткий пройдоха, не подлежит никакому сомнению. До сих пор ему удавалось выкрутиться из любых передряг, но дни его на свободе уже сочтены». Луиза задумалась, а затем возразила. «Не думаю». Она была разочарована, так как ожидала большего от ночного визита в квартиру. «И никаких наркотиков не нашли?» «К моменту моего ухода нет. Однако это не означает, что их там нет. Бирта Йенсен отправила своих людей на обыск вместе с криминалистами. Рано утром мы с ней созвонились». «Ну, конечно», — подумала Луиза. «Если там не нашлось орудий убийства или иных улик, свидетельствующих о причастности Клауса Веста к убийствам журналистов, эта квартира представляет гораздо больший интерес для отдела по борьбе с наркопреступлениями». Узнав о нашей вчерашней прослушке, Бирта Йенсен рассказала, что около 4 лет назад Финнан имел серьезные проблемы с Клаусом Вестом. Луиза выпучила глаза и навострила уши. Вест продавал ему дурь. Не просто нариком из подворотни, а крупными партиями, которые Финнан затем перепродавал на городских дискотеках и в других злачных местах. Парень занимался этим около года, а затем хотел завязать, но Вест ему не позволил. Сур помрачнел. Однажды Финнана сильно избили, и тем не менее он упорно продолжал отказываться от дальнейшего сотрудничества. Тогда Вест занялся его младшей сестрой. В итоге девушка умерла в прошлом году в возрасте 27 лет от передозировки. Причем Вест отрицал свое знакомство с ней. Взгляд Луизы стал жестче. Финнан стремится посадить этого человека в тюрьму, и чем быстрее, тем лучше, — завершил свой рассказ Сур. Луиза кивнула. «Его не упрекнешь». «Что ж, по крайней мере, теперь понятны его мотивы». «Теперь стало понятнее и то, зачем им понадобилась Камила», — заметила Луиза, немного придя в себя. До речи Сура ей не давал покоя вопрос, почему бы Финнану не поговорить с Биртой Йенсен напрямую. Но сейчас стало ясно, что вовлечение третьего лица обеспечивало парню своего рода алиби. Когда он прибегает к посредничеству Камиллы, его не так просто уличить в распространении сплетен. Быть может, у Клауса Веста и зародилось некое подозрение, но он не смог бы с уверенностью обвинить Финнана в утечке информации. «Да уж, хочешь жить, умей вертеться», — заключил Сур. «И все-таки, что все это означает для нас с вами?» — спросила Луиза, чтобы завершить разговор. «Бирта Йенсен по-прежнему твердо уверена в том, что именно мы должны трясти Веста. Надо просто двигаться дальше. Она убеждена, что там есть что искать. Криминалисты обследуют подвал и чердак, вторая команда прочесывает саму квартиру. Я говорил с ней незадолго до брифинга. Мы договорились, что она постарается прийти сюда, чтобы пообщаться с Камиллой Линд». Сур взглянул на часы. «Уже скоро». Пока Луиза пыталась собраться с мыслями, в дверь постучали. Секретарша просунула голову в дверь и сообщила, что Камилла Линд и Бирта Йенсен ожидают в приемной. Хан Сур вышел из кабинета, чтобы встретить их. Луиза встала и пожала руку Бирте Йенсен, а затем кратко поприветствовала Камиллу. На щеках у вице-инспектора криминального отдела по борьбе с наркопреступлениями выступили лихорадочные красные пятна, глаза болезненно блестели. Все сели за стол для переговоров. «Он попался». Начальник отдела убийств удивленно поднял бровь. «Попался?» «Обнаружен узкий нож-бабочка со следами крови. Улика находится в отделе криминалистики. Можно практически со 100-процентной уверенностью сказать, что это и есть орудие убийства. Форма и размер лезвия в точности соответствуют ранее обнаруженной на теле жертвы». Бирта Йенсен выдержала искусственную паузу. «А в нижней части гардероба нашли небольшую коробку, содержащую 600 граммов чистого героина. Так что...» Она обернулась к Луизе и Камилле. «Ваша вчерашняя находка чрезвычайно нам помогла». Луиза смотрела на Бирту Йенсен, пытаясь как следует вдуматься в ее слова. «Что? Краситель?» — воскликнула Луиза. Она вспомнила, насколько абсурдным показался ей рассказ Сура о зеленом порошке, обнаруженном на кухне. Камилла вообще ничего не понимала. Бирта Йенсен кивнула. «Вот именно, его фирменный знак. Утром мне звонил химик из отдела судебной медицины, который рассказал мне об этом веществе подробнее. Это так называемый вежекс-хлорофилл WS5, пищевой краситель. Наш коллега попробовал смешать его с небольшим количеством талька и чистым героином и убедился, что именно таким образом Клаус Вест получал свою зеленую пыль». «Тальк?» — настал черед Камиллы удивляться. «Героин смешивается с лактозой или тальком. В героине, который продают в городе, чистое вещество составляет всего 30-40%, — пояснила Бирта Йенсен. При попадании в организм героина в концентрации 80-90% наступает практически мгновенная смерть. Дыхательные органы оказываются парализованы, сердце останавливается. Из чистого порошка героина получается вдвое больше наркотика, готового к употреблению». В комнате повисла тишина. Каждый про себя обдумывал сенсационную новость. «Простите, через 10 минут у меня встреча с прокурором. Имея на руках новые доказательства, мы можем смело предъявлять обвинение». Бирте Йенсен явно не терпелось завершить встречу. «Вы планируете предъявлять обвинение с вашей стороны?» Ханс Сур отвлекся от своих мыслей. Он не произнес ни слова с того момента, как Бирта Йенсен объявила об обнаружении предполагаемого орудия убийства. Не успела она ответить, как он задал новый вопрос. «Когда будет готов результат экспертизы этого ножа?» Его голос прозвучал неожиданно резко. Луиза откинулась на спинку стула и молча наблюдала за диалогом двух начальников. Покосившись на Камиллу, она увидела, что та, раскрыв от изумления рот, также внимательно следит за происходящим. «Вам, естественно, сообщат в первую очередь. Я позвоню, как только что-то прояснится», — заверила Бирта Йенсен. «Я сам им позвоню. Вам и без того дел хватает». В голосе шефа прозвучали железные нотки, и Луиза инстинктивно съежилась. Она не любила присутствовать при разборках начальства. Вице-инспектор криминальной полиции демонстративно замахала руками. «Ну что ты? Конечно, забирай Веста себе, а я разберусь с ним потом», — примирительно улыбнулась она. Сур удовлетворенно кивнул. «Прежде чем разойтись, нам надо договориться, как мы будем вести себя с прессой», — сказала Бирта Йенсен и покосилась на Камиллу. «Я пообещала Финнену, что мы разместим в газете фотографию Клауса Веста вместе с обращением к жителям города и просьбой сообщать нам, если этот человек проживает поблизости. Завтра мы опубликуем соответствующий материал», — протараторила Камилла. «Но мы не можем отложить обвинение до завтрашнего дня», — возразила Бирта Йенсен, а затем наклонилась и выудила из сумки папку. «Нам необходимо продолжать работу, невзирая на ваши обещания». Она вопросительно взглянула на Сура. «Разве нет?» «Мы договорились об этом вчера, но ввиду полученных сведений нам будет сложно сдержать обещание». «Что значит сложно сдержать обещание? Вам придется!» Возмущению Камиллы не было предела. За ее выпадом последовало неловкое молчание. Журналистка пристально смотрела на начальника отдела убийств, который от смущения не знал, куда деваться. «Такой находки никто не ожидал. У нас на руках все доказательства. Обвинение следует предъявить задержанному немедленно. Само собой, разумеется, мы не станем болтать направо и налево о том, что обнаружили квартиру благодаря наводке». У Камиллы побелел кончик носа. «Но вы не можете поступить подобным образом!» — выпалила Камилла. Луиза видела, каких усилий стоило ее подруге держаться в рамках приличий. Финнан все поймет и подумает, что я просто-напросто наплевала на наш с ним уговор. Я не могу его подвести. Я сама с ним поговорю, постаралась успокоить ее Бирта Янсен. Конечно, вы не должны выглядеть в этой истории обманщицей. Она поднялась с места и направилась к Камилле. Я расскажу ему о нашей находке. Он обязательно поймет, что мы не могли ждать. Я позабочусь о том, чтобы он не обижался на вас. Камилла обескураженно кивнула и безвольно пожала плечами, как будто они перешли к обсуждению абсолютно не волнующей ее темы. Бирта Янсен обошла стол и попрощалась со всеми за руку, а затем решительным шагом покинула комнату для переговоров. Сур также встал. Он подошел к Камилле и сел рядом. «Прекрасно понимаю вашу реакцию, но порой реальность вмешивается в наши планы и приходится вносить в них серьезные корректировки. В сложившейся ситуации мы не можем поступить иначе. Понимаете, в наших руках убийца, за которым мы так долго охотились». Пока он говорил, Камилла сидела, ссутулившись и с каменным выражением лица, глядела перед собой на столешницу. «Ну, естественно. Вам просто необходимо сейчас же вцепиться ему в глотку!» Камилла вдруг выпрямилась и подалась вперед к Суру, почти улегшись на стол грудью, так что между их лбами оставалось не более десятка сантиметров. «Прекрасно! Я вполне понимаю вашу реакцию! Но что вы можете предложить мне взамен?» Луиза вздохнула с облегчением, почувствовав, как будто сотни стесняющих ее крошечных зажимов разом отстегнулись от мышц живота. Она сжала губы, чтобы подавить улыбку. Камиллу было не так-то легко провести. Сур был явно ошеломлен этим вопросом-требованием, но затем рассмеялся. «Ну, конечно, вам надо что-то предложить взамен», — согласился он и дружески похлопал ее по плечу. «Только для начала позвольте мне все же составить целостную картину происходящего. В данный момент мне известно столько же, сколько и вам». Он подошел к своему столу. «Я рассчитываю выпустить пресс-релиз, и тогда, обещаю, дам знать. Но ближайшие несколько часов мне предстоят непростые». «Могу я написать статью о том, что сейчас тут прозвучало?» — спросила Камилла. Она уже встала, надела пальто и стояла в дверях, ожидая ответа. Сур почесал подбородок. «В первую очередь напишите о том, что обнаружено предполагаемое орудие убийства. И все же стоит подождать мнения судмедэкспертов, прежде чем меня цитировать». «А что насчет 600 граммов героина и красителя?» «Хорошо, напишите об этом». Покидая переговорную, Камилла выглядела довольной. Луиза вышла следом и с любопытством наблюдала за подругой, копаясь в кармане в поиске ключей от велосипедного замка. «Видишь, не зря приехала», — заметила Луиза и улыбнулась. «И все же мне не удалось узнать больше, чем они сами захотели рассказать. Так что они еще в долгу передо мной». «Мы напечатали твои вчерашние свидетельские показания. У тебя найдется немного времени, чтобы ознакомиться с текстом». Они отправились в кабинет, а спустя 10 минут Луиза уже провожала взглядом подругу, направлявшуюся к вращающейся двери. Стук каблуков гулким эхом разлетался по всему первому этажу.